Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Петр Романов. Второй шанс. Глава первая. В богато обставленной комнате в царских палатах было невероятно душно. Спертый воздух, пропахший ладаном и длительной болезнью, заполнял огромную комнату, где на большой постели среди многочисленных перин и одеял терялся юноша с обезображенным оспинами лицом. Ему было жарко, хотелось глотнуть хоть немного свежего морозного воздуха, но медикус запретил идти у него на поводу. После последнего кровопускания стало совсем худо, и не только редкие посетители этой комнаты, но и сам юноша, прекрасно понимали, что жизнь его отсчитывает последние часы. Вот уже прошло 2 часа, как его причастили, да и бросили здесь одного, но юноше было уже все равно. В эти 2 недели он прекрасно узнал цену дружбе, любви, верности и преданности. И цена эта оказалась на редкость скудной. Верховный Тайный Совет обсуждал свои дальнейшие действия, даже уже не скрываясь и не понижая голоса, собираясь за дверьми этой опочивальни, приходить в которую они были вынуждены каждый день, чтобы не пропустить такого события, как смерть императора. Вот только в саму комнату, где лежал умирающий юноша, они не заходили, все за дверьми топтались. То ли заразы боялись, то ли просто видеть его не хотели, а он был слишком слаб, чтобы приказать. С тех пор, как он отказался подписывать фальшивое завещание, его вообще никто, кроме слуг, да медикуса не навещали. Ванька, друг сердечный, чтоб ему пусто было, только губы поджал, да фальшивку свою в трубочку скатал, после чего ушел, даже не попрощавшись перед смертью. Вот она, цена дружбы, хотя, какая это дружба, ежели тот же Ванька только и делал, что в сомнительные забавы его постоянно втягивал, да все за родичей своих многочисленных просил. Разве же это дружба? Эх, если бы знать, что в той преданности и дружбе таится, то всех скопом своим последним указом на плаху бы повел. А сейчас никто и слушать его не станет. Последнее заседание совета и так прошло без него, хотя в то время он еще мог передвигаться. Оспины еще не так обезобразили его лицо, но медикус, чтоб ему до конца жизни икалось, настоял на том, чтобы не тревожил никто его величество. Он бы и сейчас мог поприсутствовать, да слово свое последнее сказать, ведь соображать-то может, только проку от этого никакого. Поставили на нем все крест, да только и ждут, пока Богу душу отдаст. А Лиска, да Катька, что еще недавно в любви ему клялись, да в опочивальню зазывали, вообще нос сюда не казали, видимо так любили. Юноша хрипло рассмеялся в темноте душной комнаты. Верховный Тайный Совет в полном составе уже Аньку на царствование зазывают. Но он еще не умер. Твари, все твари. Плохо только, что очень уж поздно он это понял. И ладно бы, что, поняв, сумел выкарабкаться, почитай, из могилы, тогда бы все они у него точно поплясали, в большинстве своем на эшафоте. Вот только, костлявая уже протянула к нему лапы. Нет, не сумеет он исправить то, что натворили все эти уроды с его молчаливого согласия за все те малые годы его царствования. Иной раз вообще мысли странные в голове бродили, а что, если его специально заразили, али отраву какую посыпали? Ведь начал он зубы понемногу показывать, начал, и у долгоруких на поводу пошел, Катьку замуж позвав, чтобы они пока палки в колеса не вставляли. А вот Остермана как раз перед болезнью осаживать начал, тот аж на дар речи потерял. Юноша снова засмеялся, чувствуя при этом, как по щеке потекла слеза. Поздно, ничего уже не исправить, но как же страшно умирать, как же страшно. Дверь приоткрылась, и в комнату вошел поп какой-то. Затуманенный взгляд юноши уже не мог распознать, кто именно перед ним стоит. Соборовать бы надобно. Долетело до юноши, а по его телу прошла болезненная судорога. Палец священника коснулся его лба, и тут юноша вскочил на кровати и четко произнес: «Велите сани запрягать, к сестрице своей Наташеньке поеду», и он упал обратно на перину, а священник переглянулся с медикусом и принялся креститься, нашептывая молитву, ведь великая княжна Наталья Алексеевна уже год как приставилась. Государь, еще раз перекрестившись, поп тронул императора за плечо, сразу же почувствовав вместо уже привычного жара, едва ли не обжигающий холод. Государь, но юноша, бывший императором Российской империи под именем Петра II, уже его не слышал. Он мчался в призрачных санях туда, где, как он надеялся, его действительно ждали и любили. Романов, Романов, да вставай же ты, кто-то тряс меня за плечо, отчего я окончательно проснулся, все еще до конца не понимая, где я нахожусь, и кто позволил себе так фамильярничать со мной. Даже Ванька, чтоб ему черти отдельный котел приготовили, никогда не называл меня просто по имени, тем более, по фамилии, да еще и тряся при этом, как дворовая собака пойманную крысу. Приоткрыв один глаз, я уже хотел было стражу кликнуть, чтобы схватили наглеца, да в застенки утащили, но тут же распахнул уже оба глаза и резко сел, оглядываясь по сторонам. Что это за место? Где, мать вашу, я нахожусь? Бедно обставленная комната, сомневаюсь, что в такой и дворовые живут. Стол, пара стульев, две кровати, вот и вся обстановка. Надо мной стоит парень моего возраста, одетый, как последний нищий, штаны, белая рубашка все без малейшей вышивки, а у рубашки еще и рукава короткие, руки почти полностью обнажены, срамота какая. И тут парень отошел от меня, рывком открыл дверь, которую я вначале не увидел, вытащил оттуда точно такую же одежду, что на нем была одета, и бросил ее мне. «Романов, не тормози, умывайся быстрее, да одевайся, мы же сейчас уже на урок будем опаздывать, а опаздывать никак нельзя». Потому что первым стоит боевая магия у Долгова. Да шевелись, ты, что ты на меня уставился, словно не узнаешь. Алле, это я, Дмитрий Карамзин, и мы с тобой уже второй год эту комнату делим. Этот парень помахал перед моим лицом рукой и, не увидев никакой реакции, ибо не знал я, что следует в такие моменты предпринимать, да и что отвечать ему, развернулся и, наконец, отошел от меня. Ты будешь вставать, если нет, то я пойду. Будешь перед Долговым сам оправдываться, почему опоздал. Господи, прости меня грешного, если это такой ад специально для меня выделенный, чтобы как следует помучить, то не слишком ли суровое наказание? Да, грешен я был, в свои неполные 15 лет попробовал, наверное, все, и вино пил без меры, и трубку курил так, что круги перед глазами плыли, а уж про девушек и говорить нечего. Всякое было, даже с теткой родной прелюбодействовал, было дело. Но все-таки не слишком ли суровое наказание, ведь я даже не понимаю, в чем его суть. Карамзин покачал головой и направился к двери, чтобы осуществить свою угрозу и уйти, бросив меня здесь одного, а ведь я не знаю, что должен делать. «Подожди», — голос звучал глухо, но Карамзин остановился и глянул на меня, а это было самым главным. «Я, сейчас, мне повезло в том плане, что я не отрывал взгляда с лица своего, да кем?» «Черт подери, мне приходится этот Карамзин. Друг, я уже не верю в дружбу, уже не верю. Ладно, разберемся по ходу. Сейчас же я быстро направился к еще одной двери, на которую быстро взглянул Карамзин, а я, к счастью, заметил этот взгляд. Бежал я к этой двери бегом, прижимая к груди одежду, чтобы хоть немного прикрыть наготу. За дверью оказалась странная комната. Как-то сам по себе, почти не думая про то, я понял, что нахожусь в умывальной, и даже сумел быстро разобраться, как работает отхожее место. Наслышан был от Делирия, что у английских королей нечто подобное имеется. Все хотел мастеров заставить себе такое же сделать, но не успел. А что, вполне удобно. Я кивнул своему отражению, подивившись его чистоте. Нет, я все-таки ошибся, комната не бедная, она спартанская. В бедной комнате не может быть такого зеркала, а вот с водой разобраться я не сумел. Точнее, я ее сумел получить, даже не задумываясь. Руки сами потянулись к странным железным штуковинам и что-то сделали так, что потекла вода. Тогда я прикрыл глаза и позволил рукам самим действовать, не думая над тем, что именно я делаю. Умывшись и пригладив волосы, торчавшие во все стороны, я оделся, снова позволив рукам самостоятельно разбираться с приспособлениями на брюках. Потом меня вдруг осенило, что в зеркале увидел что-то не то, и я снова глянул на свое отражение. Лицо было ровное, чистое, без тени недуга, свалившегося на меня внезапно. Из отражения на меня смотрело молодое лицо с сияющими, еще не познавшими горечи предательства глазами. А может, не от этого вовсе, может, так выглядит рай, в котором я и сестрицу свою, великую княжну Наталью, смогу увидеть. Эх, знать бы, какое испытание уготовано мне. Но Господь вроде бы не дает ничего, что нельзя было бы исполнить. Я тряхнул головой, стараясь прогнать эти навеянные мне мысли и погасить ложную надежду о встрече с сестрицей, и только после этого вышел. «Надержи, я, пока ты плескался, сумку твою собрал, учебники, тетради по предметам запихал. Цени, Петька, доброту мою, Где ты еще найдешь такого друга, который, как с ребенком, с тобой носиться будет? Идем быстрее, а то и правда опоздаем, тогда нас точно наглядным пособием назначат, а я еще с прошлого раза от впечатлений не отошел, да и неохота в больничке валяться. Все это Карамзин говорил мне, когда мы уже быстро шли по длинному коридору. Я решил не отвечать ему, пока не разберусь, кем он все же является мне, если позволяет себе такое понебратское отношение. Распускать руки и показывать норов свой, который, как вокруг говорили, мне от деда моего Петра Алексеевича достался, я пока не решился, потому как вся обстановка была непривычной мне. Простой коридор без лепнины и картин, а пол не устлан коврами и шкурами. Я покосился на освещение коридора. Огня видно не было, а свет был. Решив, что я просто брежу, значит, все еще жив, решил не сопротивляться этому бреду, глядишь, что-нибудь интересное подсмотрю. Пройдя по коридору, мы спустились по лестнице. На пути нашего следования нам никто не встретился, кроме пары парней так же спешащих, как и мы. Я не увидел ни единого слуги, которые бы ждали, когда их позовут. Мимо ни один холоп не пробежал, спеша разнести воду в комнаты, да еще чего по мелочи. Это, наверное, поразило меня гораздо больше, нежели свет без огня, но вида я не подал и продолжал покорно следовать за Карамзиным. Снова длинный коридор, а затем мы вышли на улицу. Я обернулся. Здание, из которого мы вышли, было пятиэтажное, огромное и, в то же время, совершенно лишенное хоть каких-либо украшений, зато сделано из камня, или, скорее даже, из кирпича. Как и другие здания, разбросанные то здесь, то там на довольно обширной территории. Хотя никакой логики в расположениях этих зданий я не видел. Но, может быть, это потому, что я не знаю их предназначения. До соседнего здания мы добрались бегом. На улице стояло лето, или ранняя осень, было жарко и вполне комфортно в этой рубашке без рукавов. Я невольно содрогнулся, представив, как было бы мне плохо, будь я в камзоле. Но думать обо всем этом было некогда, потому что мы очень быстро спустились в подвал, где остановились перед массивной дверью. Там уже стояли другие юноши моего возраста, а также, я пару раз кашлянул, разглядывая девиц, стоящих тут же. Господи, боже мой, почему они все одеты, как блудницы? Короткие юбки едва прикрывали колени, а почти такая же рубашка, как у нас, практически не скрывала силуэта юных тел. Правда, грудь была прикрыта чем-то кружевным, но, вместо того, чтобы что-то скрывать, эти кружева только привлекали к себе внимание. С другой стороны, на обнаженную или почти обнаженную грудь я вполне мог любоваться у придворных красавиц, но ноги, остановившись, не понимая, чего или кого мы вообще ждем, я недоуменно оглядывался по сторонам. Карамзин молчал, нахмурившись, глядя куда-то в сторону. Я уже хотел проследить за его взглядом, но тут кто-то подошел ко мне сзади и резко хлопнул по спине. Это не было дружеское приветствие, отнюдь. Тот, кто это сделал, совершенно определенно хотел сделать мне больно. Медленно повернулся и встретился со взглядом здорового парня, место которого в гренадерах, а вовсе не в учебном заведении, если я все правильно понял, из воплей Карамзина. «Романов, какие люди, и что же ты решил почтить своим визитом занятия? Неужели ты уже выздоровел и избавился от всех своих недугов, которые тебя мучают?» Здоровяк заржал, прямо как жеребец. Я стоял нахмурившись, все еще не зная, как реагировать. «Отвали, Агушин», вместо меня ответил Карамзин. «Че ты к нам привязался?» Дмитрий хотел было вклиниться между нами, тем самым попытавшись закрыть меня собой, потому как ростом он был на полголовы выше меня, что было удивительно, потому что я всегда отличался высоким ростом и статью, слишком уж много времени проводил в седле, да и охота далеко не легкое дело, как может кому-то показаться, но здоровяк оттолкнул от него, словно отмахнувшись, так и не дав сделать задуманное. «А ты вообще заткнись, козявка, я сейчас к твоей подружке обращаюсь». «Ну так что, Романов, снова в обморок завалишься, как только фаербол увидишь? Шел бы ты мимо, добрый человек», — проговорил я, с трудом беря себя в руки. «Ничего, меня качественно научил Верховный Тайный Совет молчать, даже, если от мыслей в это время голова была готова лопнуть. Поэтому я пропустил оскорбление мимо ушей, хотя все внутри всколыхнулось от такого обращения. Как он вообще посмел так обращаться к императору? Ну, ладно, пускай в моем бреду я не император, но ведь дворянином хотя бы я не перестал быть. Ой, не могу», — Агушин хохотнул. «Ну ладно, ладно, не обижайся, Саманта», и он, второй раз уже обратившийся ко мне как к женщине, еще и протянул лапу, похлопав меня по щеке. Этого моя гордость выдержать уже не могла. Перехватив его руку, я вывернул ее хитрым способом, как показал мне егерь Кузьмин, и одновременно пнул его под колено. Агушин заорал, он явно не ожидал, что я отвечу, и рухнул на колени, но быстро пришел в себя и вскочил на ноги, глядя на меня с разгорающимся в глазах бешенством. «Ну все, Романов, ты покойник», — процедил он и замахнулся на меня кулаком. Я смотрел, сам чувствуя, как мой взгляд наполняется презрением. Я на волка с ножом ходил, медведя на рогатину поднимал, половину своей жизни проведя на охоте. И вот этот неповоротливый кабан хочет меня достать просто кулаком. Поднырнув под пролетевший мимо кулачище, я коротким экономным движением ударил его в район печени, а потом, обхватив за плечи, без размаха впечатал лоб в переносицу расплывающегося, несмотря на молодой возраст, лица. Если эта собака хочет драться, то, пожалуй, много чести соблюдать с ним хоть какие-то правила благородства. Он ведь не вызвал меня на честную дуэль, а кулаком замахнулся, как на холопа своего. Размышляя подобным образом, я уже не сомневался, и, опять-таки по науке егеря, бывшего казачьим атаманом Кузьмина, что есть силы пнул Агушина в пах. Отпрыгнув назад, я почувствовал резкую боль в руках, в ногах и в голове. Что за черт? Почему обычные действия привели к таким последствиям? Пока я пытался понять, на меня набросился приятель Агушина и ему удалось меня достать, потому что я отвлекся, почему-то решив, что хоть какое-то благородство в этой свинье задержалось, и он не будет привлекать к нашей драке какого-то еще. Но нет, я ошибся, и за ошибку получил по роже. Так дед мой Петр Великий бить любил кулаком прямо в глаз. От силы удара свалился на пол, но тут же вскочил на ноги, потому что с них станется бить ногами. Так и есть, этот убогий уже поднял ногу, чтобы пнуть лежачего, и я успел перехватить его копыта, и ударил в пах уже кулаком, и следующий удар в колено. Он заорал, но ответить не успел, как не успел ничего сделать третий из их компании, который двинулся в этот момент ко мне. Что здесь происходит? Мужской крик на мгновение оглушил меня, а затем я почувствовал, как какая-то неведомая сила срывает меня с места и, оторвав от соперника, имени которого я даже не знаю, отправляет в полет к ближайшей стене. Но как это сделал этот высокий мужчина, стоящий рядом, побледневший от злости и сложивший руки на груди? И тут я вспомнил, что Карамзин сказал, что первый урок будет по боевой магии. Я ведь тогда не придал значения его словам, и тут только понял. «Маги!» — он сказал, «маги! Господи, да куда я все-таки попал?» Глава вторая. Романов, Агушин, Щедров, я долго буду ждать, что здесь происходит. Забыли за время каникул, как следует себя вести в обществе воспитанных людей. Я поднял взгляд на мужчину, все еще стоявшего возле двери и скрестившего на груди руки. У меня никак не укладывалось в голове, что он колдун, богопротивный колдун. Но, если верить Карамзину, а не верить я ему не мог, потому что нужды лгать у Дмитрия не было, то мы как раз шли сюда к этому самому колдуну, чтобы он нас обучал. Господи, да как же это? Я медленно поднялся, глядя на довольно спокойные лица всех, кто кроме меня ждал перед дверью, и с трудом подавил желание перекреститься. Тем временем мужчина отвернулся от меня и в упор посмотрел на моих недавних противников. «Виктор Валерьевич», — промямлил Агушин, стараясь не смотреть на мужчину. «Кажется, Карамзин говорил, что-то про Долгова. Наверное, этот мужик и есть Долгов. А учитывая, как лебезит перед ним мой недавний противник, то считаться с ним действительно стоило. Его он боялся, собственно, как и все остальные, потому что любое перешептывание вмиг прекратилось, как только он задал свой вопрос. Мы просто дурачились, да дурачились, ничего криминального. Романов, он повернулся в мою сторону так резко, что я чуть снова по стене не сполз, теперь уже без помощи магии, или чем он пользовался, чтобы нас, словно кобелей сцепившихся, растащить. Я не отводил взгляда от его бледного лица и сумел только кивнуть. «Да, мы, дурачились», — подтвердил я слова Агушина, лишь бы он поскорее чем-нибудь другим занялся, чем продолжал меня рассматривать с брезгливым интересом. Больше, чтобы я подобных дурачеств не видел, он опустил руки и махнул в сторону двери, которая открылась без малейшего на нее воздействия. Чувствуя, что еще немного и просто рухнув в спасительный обморок, я не сильно ударил затылком по стене, возле которой стоял. Потому что колдовство, оно и есть колдовство, и при всех моих грехах в чернокнижии я замечен не был. Быстро расселились по своим местам, Долгов приказал это тихим голосом, но он подействовал на всех нас не хуже шпорноровистому жеребцу. Даже я заставил себя не думать о том, что происходит, а просто плыть пока по течению, потому что я все еще ничего не понимаю, а разобраться надо, если хочу жить. Жить мне хотелось, хотелось до ярких звезд в глазах. Я слишком долго и мучительно умирал, чтобы не думать о подобном исходе. Ежели Господь дал мне еще один шанс, пусть даже и здесь, непонятно пока где, да с колдунами, то так тому и быть, нужно просто попытаться разобраться. Успокаивая себя таким образом, я вошел в полутемное помещение, где стояло много столов, за которыми все парни и девушки расположились по парам. Быстро оглядевшись, я нашел взглядом Карамзина и направился к нему, заметив, что он сидит за столом один, предположив, что это и есть мое место. «Здорово ты их», – зашептал Дмитрий, когда я осторожно сел рядом и, посмотрев на то, что он делает, достал из сумы такие же книги и необычное перо, которое положил на стол. Правда, чернильницы нигде видно не было, и я понятия не имел, как буду писать. «Как тебе это удалось? Ты в зал стал ходить?» Я неуверенно кивнул, отметив про себя, что нужно было обязательно узнать, что такое зал, а то не нравится мне, что я и ниже почему-то, чем себя помню, да и силёнок маловато стало, жил привычных на руках, ногах, да груди со спиной не чувствую, а ведь прекрасно помню, как они напрягались, дрожа от восторга, когда рогатину с медведем опускал. Ох и тяжело было, но вот сейчас не уверен, что вообще смог бы даже проткнуть медвежью шкуру. И ты все это сумел за лето освоить? Круто. Я бы тоже хотел так же лихо, как ты, суметь ответить этому Агушину. Ух, как же достали они все. Он злобно скосил взгляд на того самого гренадера, который захотел кулаки об мое лицо почесать. Если тут такое в порядке вещей, то я разделял чувства своего нового или старого товарища. Я так запутался, что в голове начало кружиться, словно воздуха резко перестало хватать. Нужно сперва все разузнать, прежде, чем на люди выходить. Не слишком хотелось мне опозориться. Хотя, судя по отношению ко мне, позориться дальше было уже некуда. «Петька, да очнись, смотри, как девчонки глазки начали строить». Я покосился на Дмитрия и перевел взгляд в ту сторону, куда он глядел. Несколько девушек поглядывали на меня и тихонько переговаривались, хихикая при этом. Я же только мотнул головой, а почему девушки вообще вместе с нами, если сейчас обучение боевой магии начнется? «Спокойно, Петр Свет Алексеевич, помни, что принял обет Божью волю покорно исполнять, дабы не усомнился он в тебе и не лишил этого шанса на жизнь. Но, девушки чему-то вместе с юношами обучаются. Колдовство я еще могу принять, на все воля Божья, но совместное обучение было выше моего понимания». Тишина в классе. Долгов вышел перед нами и тут же продолжил, как только воцарилась полная тишина. Умел он усмирять толпу и уважать себя заставил. Я сразу проникся к этому мужчине симпатией. Не каждый может так себя поставить, ох, не каждый. Сегодня новая тема. Универсальный щит против физического воздействия. Открываем конспекты и записываем. Я дам вам формулу, которой нет в учебнике. Вторая половина занятия будет посвящена демонстрации и отработке жестов. На следующем уроке практика. Затем контрольная практическая и теоретическая часть. Он мерзко усмехнулся, говоря про контрольную, а по классу пробежал дружный вздох и легкий ропот. Вот черт, похоже, что ему нравится устраивать эти контрольные и унижать нас. А ведь первый урок нового учебного года, прошептал Карамзин, но я его услышал и посмотрел более внимательно на то, что он делает. А Дмитрий в это время открыл более тонкую книгу, и я тут же поспешил раскрыть такую же у себя, с удивлением увидев белые листы, на которых были начертаны тонкие линии, образующие маленькие клетки. Чем они были нанесены? Удивительно. Больше ничего кроме белых исчерченных листов в этой книге не было, хотя я пролистал ее полностью, надеясь найти хоть какую-нибудь подсказку. Карамзин тем временем взял перо и принялся смотреть на Долгова. Я последовал его примеру, недоумевая, как мы будем все-таки писать без чернил. Но тут учитель начал говорить, очень четко и достаточно медленно, чтобы мы успевали записывать его слова. Правда, я ничего не понимал из того, что пишу, но старательно записывал, пообещав себе, что потом разберусь. Писать, Как оказалось, было просто. Перо само где-то брало чернила, и мне оставалось лишь водить им по бумаге. Я писал не задумываясь, стараясь успеть за долговым и ничего не пропустить, поэтому остановившись только однажды, с удивлением увидел, будто писал совершенно другой человек, наклон букв был не тот, да и сама форма письма была отличима от той, что был я обучен. Поймав себя на мысли, что я начинаю отставать, то просто продолжил записывать, особо больше не задумываясь и не отвлекаясь. Первая часть урока пробежала быстро, а потом Долгов нам велел внимательно наблюдать за ним. Вот тут я потерялся, словно в лесу густом заплутал. Я смотрел во все глаза, как он поворачивает руку, как по-особенному складывает пальцы, а затем выдыхает слово. Когда слово прозвучало, вокруг него словно переливающийся на солнце мыльный пузырь возник. Такие часто из лохани прачек срывались, когда они царскую одежду стирали, кою нельзя было песком тереть, чтобы драгоценную вышивку не повредить. Это было волшебное зрелище. Глядя на разноцветные блики, я первый раз подумал о том, что, может быть, колдовство – это все-таки не так плохо. Ведь я не заметил ничего, что могло бы затронуть саму душу, все было буднично и очень красиво. Запомните раз и навсегда, Долгов щелкнул пальцами и пузырь вокруг него исчез. Из-за такого щита нельзя атаковать. Так что, в битве он практически никогда не используется. Только, чтобы набраться сил и перевооружиться, если в этом существует необходимость. И я напоминаю еще раз, как напоминаю каждый раз, боевая магия без физической подготовки, мои старания на ветер. А теперь пробуем делать все то же, что я только что объяснил и показал. Я впал в ступор, глядя, как все покорно встали из-за столов и, глядя в тетради, старались повторить то, что только что показывал нам Долгов. Так, чтобы не выглядеть идиотом, смотрящим впереди себя, нужно попытаться хотя бы попробовать повторить то, что я видел ранее. Память у меня всегда была отменная и разум чистый, даже после трубки забористого табака, от которой в глазах круги плыли. Так, нужно вытянуть вперед руку, повернуть по часовой стрелке, а дальше? Дальше не помню. Я посмотрел на Карамзина, который крутил рукой, но никакого разноцветного пузыря у него не получалось. Собственно, как и у остальных учеников в этом классе. Переведя взгляд на Долгова, я заметил, что тот пристально за всем наблюдает и усмехается. Как же можно чему-то обучиться, если таким образом преподавать? Внезапно раздался плеск воды, и я обернулся, глядя, как один из учеников стоит мокрый, словно его из ведра мыльной водой облили, и выплевывает изо рта пену. Раздались скрытые смешки, которые тут же заглохли, после едва слышного покашливания Долгова. И что тут смешного? Лопухин хотя бы хоть что-то из себя выдавить смог, а вы, нечего таращиться. Возвращайтесь к отработке практического навыка. Я повернулся к Дмитрию, который пожал плечами и снова начал что-то изображать рукой, бурча под нос нелицеприятные слова в адрес Долгова. В принципе, я готов был присоединиться к его горячим эпитетам, но не знал и половины из того, что Дмитрий говорит. Вроде бы по-русски все вокруг говорят, а я половины слов не понимаю. Если бы я знал, что именно необходимо делать, через некоторое время у всех так или иначе получилось сделать этот щит, кроме меня и одной девушки, которая как бы ни старалась, у нее ничего не получалось. Мои обидчики уже практически в открытую смеялись, глядя на меня, а Карамзин смотрел сочувственно. Меня разобрала такая злость, что надо мной, императором всероссийским, кто-то имеет наглость усмехаться, что перестал контролировать свои действия. Сгущающийся воздух вокруг привел меня в чувство, отчего рука дрогнула и мысли вернулись в реальность, где есть я, магия и весь класс, который смотрит на меня в ожидании очередного позора Петра Романова. Как у меня получилось сотворить хоть что-то, я не знаю, но вспомнил тщательно записанные слова из тетради в конце и прошептал их, с содроганием глядя, как вокруг меня образуется тот самый пузырь, который был темой нашего занятия. И тут резко и громко прозвучал удар гонга. От неожиданности пузырь разлетелся сотнями брызг в разные стороны. Я тоже колдун. Эта мысль совершенно не хотела укладываться в голове, вытесняясь другой. Почему-то до начала урока я такой громкий звук гонга не слышал, но, я ведь был занят, мы же дурачились с теми двумя амбалами. Задание известно, урок окончен, Долгов махнул рукой, отпуская нас. Романов, задержись. Я напрягся, гадая, что ему от меня нужно, ведь я выполнил задание, которое он поставил перед нами. Я тебя подожду, одними губами произнес Карамзин, и я кивнул, убирая книги и самопишущее перо в сумму. Кажется, я понял, почему Дмитрий всегда ходил вместе со мной, с местным мной. Конечно, вдвоем куда как проще отбиваться от таких вот огушенных, которые, похоже, нападать любят частенько. Я заметил сочувствующие взгляды, направленные на меня от тех двух девушек, на которых мне указал Дмитрий. От этих взглядов уверенности во мне не прибавилось, но я стойко ждал, когда все выйдут и оставят меня с долговым наедине. Как бы не было сильно наказание за ту драку, я его приму стойко. Когда в помещении никого не осталось, я подошел к Долгову с замиранием сердца. Он без малейшего предупреждения жестко обхватил меня за подбородок и повернул голову так, чтобы на ту сторону, куда прилетел кулак, щедрого падал свет. Наверное, у меня так фингал цвести начал, глаз-то побаливает, да и заплыл. Я это чувствую. Вижу, что тебе сегодня тоже удалось подурачиться. Долгов тихо усмехнулся и провел рукой возле моего глаза. По лицу прошла теплая волна, и я с удивлением распахнул глаза, потому что и боль, и чувство, что глаз может вообще на сегодня закрыться, прошли, как будто и не было этого удара. Это радует. Редко на моей памяти такие вот мальчики для битья находили в себе силы и характер, чтобы начать уже шевелиться и отвечать. По правде говоря, такое произошло на моей памяти впервые. Если хочешь научиться чему-нибудь новому, то приходи сегодня в 6 вечера в зал. Постарайся не опаздывать. Он отпустил мой подбородок и отвернулся, всем своим видом показывая, что потерял ко мне интерес, и я свободен. Намеки и полутоны я давно научился распознавать. Верховный тайный совет очень хорошим учителем оказался, поэтому, схватив сумму, которую выпустил из руки в тот самый момент, когда почувствовал на лице тепло, я выскочил из класса. Карамзин, как и обещал, ждал меня на той самой площадке, где я подрался. Что ему нужно было? Спрашивал Дмитрий шепотом, оглядываясь на дверь. Ничего, ушиб залечил, я повернулся к нему поврежденной стороной. Еще сказал, чтобы я в зал пришел сегодня в 6. Тогда он меня чему-нибудь еще научит. Мне сначала не хотелось говорить, но я знал, что последует дальше. А мне можно с тобой пойти? Тихо спросил Дмитрий. Ну вот, я знал, что так и будет. А мне нужно, чтобы он со мной пошел, потому что я понятия не имею, что такое этот зал и где он находится, а спрашивать у кого-либо, вызывать ненужные подозрения. Полагаю, что можно. Ну не убьет же он тебя на самом деле. Самое страшное, что может случиться, это тебя прогонит вон. Карамзин слабо улыбнулся и кивнул. Ну, тогда в 6. А сейчас пошли уже пожрем. Завтрак мы благополучно проспали, надо хотя бы пообедать. Я согласно кивнул. За всеми этими потрясениями только сейчас понял, что живот действительно подводить начал. Пока мы шли в столовую, как назвал трапезную Карамзин, я внимательно запоминал дорогу. Никогда нигде не блуждал раньше, так что запоминалось хорошо. Да и ноги словно знали, куда надо идти. В столовой было людно. Меня поразило, что надо самим брать большие подносы и выбирать себе еду из стоящих на большом столе блюд, а потом садиться за маленькие столы, чтобы уже приступить к обеду. Возле стола на меня напал ступор. Я не видел ни одного знакомого мне блюда, кроме, разве что, хлеба. Но стоять долго я все же не решился и потому набрал всего помаленьку, чтобы уже понять, что я буду в итоге есть, а что лучше больше не хватать. Держась Дмитрия, чтобы не потеряться в этом странном месте, я сел за стол и уже хотел приступить к трапезе, как вдруг: «Петя, ты что правда с огушенным подрался?» Я замер, не донеся ложку до рта, положил ее на тарелку и медленно обернулся, пожирая глазами стоящую рядом со мной рассерженную девушку. Наташа, сестрица моя старшая, единственная душа живая, коя любила и переживала за меня. Сколько слез ты обо мне пролила, о брате своем неразумном. Все-таки это рай, и пускай он такой неправильный, и пускай здесь магия и волшебство есть, пускай, зато и Наташенька здесь живая и здоровая. Спасибо тебе, Госп. Я не закончил свою истовую и горячую молитву, потому что только сейчас осознал, что Наталья одета так же, как и все остальные девушки. Темно-зеленая юбка, не прикрывающая даже колени, рубашка, обнажающая руки, и все остальное, что и на других. Господи, срамота-то какая! И даже долгополого кафтана у меня под рукой нет, чтобы прикрыть сестрицу от нескромных взглядов. Выдохнув, чтобы немного успокоиться, прекрасно понимая, что все девушки здесь одеты одинаково, и парни настолько уже к этому привыкли, что я один как телок на них взгляд останавливаю, Я умудрился буркнуть в ответ, и даже снова взять в руки ложку. «А ты, Наташка, чего здесь делаешь?» Глава третья. Наташа сложила руки на груди, глядя на меня, нахмурив брови. Тут только я обратил внимание на то, что ее длинные светлые косы, что их нет. Когда она распускала их и даже просила подсобить ей гребешком разобрать, то могла сесть на них. Я сжал руку, славно почувствовав их шелк, как у обреза, который китайцы привезли, с посольством еще к деду приезжавшие. Сейчас волосы Наташкины чуть уши прикрывали, полностью шею обнажив. Господи, да что это такое? Девки стриженные, с голыми ногами, да еще и учиться удумали наравне с мужчинами. Я здесь учусь, Петенька, согласно закону о повсеместном образовании от 1705 года, который император Борис Владимирович Годунов подписал собственно, как и ты, если тебе память все-таки не отшибла, ядовито произнесла Наташа. А вот ты никак, похоже, не можешь ответить мне на простой вопрос. Зачем ты подрался с Агушиным? Неужели ты не знаешь, что этот выродок настучит родителям, а те деду начнут нервы трепать? А ведь дед у нас с тобой не юноша уже. Может быть, ты все-таки перестанешь его подставлять? Она говорила что-то еще, а я зацепился за имя императора и прокручивал его в голове снова и снова. Годунов? Какой-то Борис Годунов, император. Да как такое вообще возможно? Как? Нет, я не идиот, и уже давно понял, что, похоже, нахожусь в другом месте, не в своей родной Российской империи, и это все не плод моего больного воображения, потому что я все мог бы представить, и магию, и девок стриженных, обучающихся совместно с мужчинами, но Борис Годунов, император, это точно непривычный мне мир. Только вот не слышал я никогда такого, что со мной приключилось. Ни от кого, от еретиков или заморских купцов и послов. Про переселение души мне поведал индийский посол с дарами и посланием. Когда за столом речь зашла о душе и мирских деяниях, я тогда только посмеялся над ним. Язычники, они и есть язычники. Но зря, видать, посмеялся. Обведя взглядом столовую, я только покачал головой. Тяжело мне будет, ох как тяжело. Но ничего, если это тот самый второй шанс, дарованный Богом, то я приму его. Как и молился я ранее, еще бы понять, какую роль в этом месте играет род Романовых, ежели так случилось, что Михаила Федоровича Романова никто на царствование не позвал. Ты меня слушаешь, Петя? Обрати на меня уже внимание. Наташа села рядом со мной, бесцеремонно подвинув Карамзина, который покраснел и уставился в пол, что-то бормоча себе под нос. Я вздрогнул и принялся разглядывать сестрицу, а ведь она хороша. Я-то помню ее всегда бледненькой и недужной. Еще до того, как чахотку Наталья подхватила, которая и свела ее душу безгрешную в могилу. Сейчас же я видел, что здоровая Наташка, просто кровь с молоком. А уж когда злится, что аж искры из темных глаз летят, так и просто загляденье. Петр, прошипела сестра, а я же словно очнулся.